Голос его задрожал, слезы навернулись на глаза. Он умолк и положил свою большую смуглую руку на плечо Эйлин. Ее расстроила его мольба, и она готова была смягчиться, тем более что знала, как безнадежны его усилия. Она не может отказаться от Каупервуда. Отец попросту не понимает ее. Он не знает, что такое любовь. Он, конечно, никогда не любил так, как любит она. Батлер продолжал ее увещевать, она же по-прежнему молча стояла перед ним. «Я рада была бы повиноваться тебе», — мягко, даже нежно проговорила она наконец. «Поверь, я сама была бы рада. Я люблю тебя, да, люблю, и хотела бы сделать по-твоему, но я не могу, не могу. Я слишком люблю Фрэнка Каупервуда. Ты этого не понимаешь, не хочешь понять». При упоминании этого имени жесткая складка залегла у рта Батлера. Теперь он понял, что она одержима страстью, и что его тщательно продуманная попытка воздействовать на нее потерпела крах. Значит, надо изобрести что-то другое. «Ну что ж, ладно», — произнес он с такой бесконечной грустью, что Эйлин не выдержала и отвернулась. «Поступай, как знаешь. Но хочешь ты или не хочешь, а уехать тебе придется. Другого выхода нет. Мне же осталось только молить Бога, чтобы ты одумалась». Эйлин медленно вышла из комнаты, а Батлер подошел к письменному столу и опустился в кресло. «Вот беда-то», — прошептал он. «Как все запуталось!»